Глава пятая. Когда микроб вернулся в уличный сад, его аллергия, похоже, улеглась. По крайней мере, он перестал чихать. «Почему вы все еще не закончили?» Он выглядел весьма удивленным. «Мы до сих пор не нашли лабрадора», — объяснил Филин. К тому моменту все уже собрались вокруг базы, и нетерпение постепенно нарастало. «Неужели?» — микроб задумался. Неужели он мог войти в дом с привидениями? Если честно, я уже долго думал об этом. Поскольку я, как призрак, не нашел доказательств нечестной игры со стороны противника, игра не могла быть завершена. «Давайте я пойду проверю», — как и ожидалось, от старосты класса вызвался монитор. Вдали проснулся храмовый колокол, прозвучав всего раз. Я инстинктивно взглянул на юг. На углу проспекта Шицуй и 4-й улицы приоткрылась косая дверь. Через мгновение из двери высунулся тощий мужчина средних лет. Он загадочно посмотрел в обе стороны, закрыл дверь снаружи, а затем повесил на нее огромный замок. Я знал, что это продуктовый магазин, но не мог сказать, какие конкретно продукты там продавались, и не помнил, чтобы покупатели когда-нибудь заходили туда. Вероятно, там торговали скобяными изделиями, табаком и алкоголем. Каждый раз перед праздником Цинмин или фестивалем призраков можно было наблюдать на ступеньках перед магазином выложенные пачки бумажных денег. Примечание. Цинмин – праздник чистого света, во время которого проходит поминовение усопших. Отмечается на 15-й день после весеннего равноденствия, то есть в середине первой декады апреля. Фестиваль призраков, он же фестиваль голодных духов, когда принято отдавать почести вышедшим из загробного мира неприкаянным душам, проходит в 7-й месяц китайского календаря, кульминационные события происходят в 15-ю, в некоторых местностях, в 14-ю ночь месяца. В представлении ребенка магазины обычно делятся на два типа. Первые, в которых продаются вкусности, вторые, в которые дети не ходят. Этот, вне всякого сомнения, относился к последним. Столовая перед бассейном была единственным местом, где мы с удовольствием готовы были потратить карманные деньги, но в школе покупка перекуса была запрещена. Ходили слухи, что коварный директор то и дело подстерегал поблизости и устраивал облавы на тех, кто не мог устоять перед искушением. Но я отвлекся. Итак, тот продавец запер дверь и ретировался, даже не оглянувшись. Каждый день, как только часы пробивали 5, дяденька немедленно закрывал дверь и уходил. Он был даже более пунктуальным, чем звонари. Я невольно задавался вопросом, не намеренно ли он избегает чего-то, чего-то невообразимого. Да, это здание и было тем домом с привидениями, от которого мы одновременно балдели и приходили в ужас. Монитор, зная дорогу, побежал в направлении, противоположном владельцу магазина, и отправился прямо в заросший сорняками задний двор на востоке. Но не прошло и секунды, как он снова появился на улице и помахал нам рукой, как бы призывая идти к нему. Этого нельзя было не понять. Не говоря ни слова, я тут же грозно кинулся вперед. Монитор, вероятно, испугался и поспешно отпрыгнул, уступая мне дорогу. К тому моменту солнце уже переместилось на запад, и задний двор был полностью окутан тенью здания. Крутая примитивная металлическая лестница была прикрыта сорняками высотой по пояс, а ее вершина была соединена с длинным и узким коридором уличной верандой. Из коридора высунулась голова. Лицо выглядело нечетким в темноте, но полоска красной зари в небе окрасила его волосы в цвет розового золота. «Ой, пришел», — невозмутимо сказал парень. Я уже собирался напасть, как вдруг подул сильный ветер, заставивший сорняки в саду зашелестеть. Ветер развевал мою пропитанную потом майку, заставив меня задрожать. По телу пробежала дрожь, как будто мне на голову вылили таз с ледяной водой, в мгновение ока погасивший мой гнев. На смену гнева пришла необъяснимая тревога. «Ты что здесь делаешь?» — резко прикрикнул сундук. «Во время игры нельзя уходить из сада, не знаешь?» «Знаю», — все еще улыбался лабрадор. «Но вы же все равно прибежали сюда меня искать». Я потерял дар речи. Обзор из коридора был узок, сад почти не просматривался, так что нечего было и говорить о перехватывании инициативы. Иначе говоря, этот парень серьезно нарушил правила, взамен добыв себе лишь одну возможность из двух. Спорить с ним по поводу его нелогичного поведения было совершенно бесполезно. Сундук, казалось, тоже это понимал. Поэтому он предложил, раз мы уже собрались здесь, отправиться на приключение в дом с привидениями. Предложение было тут же всеми единогласно одобрено. Ну, почти единогласно. Признаюсь, мне было не по себе, но на кону было мое лицо, и, конечно, я не мог его потерять. На самом деле, среди остальных тоже были колеблющиеся. «Скоро стемнеет. Если не пойду домой, получу от матери», — поспешно нашел неуклюжее оправдание Филин. «Сходим ненадолго», — нетерпеливо сказал Сундук. «Это не займет много времени». Филин выглядел обеспокоенным, Микроб хитро подмигнул. «Дело твое». Сказав это, он ступил на лестницу. Ступени под его ногами издали угрожающий треск. После этого все последовали за Микробом наверх и, встретившись с лабрадором, продолжили путь по коридору снаружи. Это был наш стандартный маршрут в доме с привидениями. В конце коридора было свалено в кучу много хлама, не столько даже хлама, сколько мусора, скрывающего большую часть ветхой деревянной двери. Краска на двери давно уже осыпалась, обнажив дерево, пронизанное полостями. Замок был настолько густо покрыт ржавчиной, что ключ не помог бы. Однако защелка замка, которая должна была быть прикреплена к одной из сторон дверной коробки, отвалилась вместе с шурупами. Микроб знал, что дверь была заперта, поэтому без колебаний толкнул ее изо всех сил. Скрип! Неважно, сколько раз вы слышали этот звук. Классический звуковой эффект, открывающийся со скрипом двери, все равно заставляет кровь в жилах стыть от страха. Атмосфера моментально стала мрачной, и даже лабрадор стер с лица свою игривую улыбку. Все молча вошли, боясь потревожить духов, обитающих в доме. За дверью была кухня, по крайней мере то, что от нее осталось. На плите скопился толстый слой пыли, а стена за ней и потолок почернели от дыма. Повсюду были разбросаны кастрюли и сковородки с недостающими ручками и настолько грязные, что хотелось отвести взгляд. Рядом с деревянной дверью было окно, выходившее на уличный коридор. Стекло оконной рамы было полностью разбито. В раме была натянута огромная паутина, но ее хозяина не было нигде видно. Может, сам был кем-то съеден? Осторожно переступив через упавший на пол веник и швабру, мы направились в угол кухни. Если вы впервые были в доме с привидениями, то могли не заметить, что в стене имеется проем, образующий секретный проход. Внутри мир, изолированный от света, и переполняющая его тьма бурлит, словно прилив, как грозное предупреждение. «Лабрадор, сегодня ты идешь первым», — сказал монитор. Голос его был высоким, как писк комара, но в нем было неотразимое величие. Лабрадор знал, что был неправ, поэтому у него не было другого выбора, кроме как послушно вести всех за собой. Я протянул правую руку и положил ее ему на плечо. Сундук, стоящий позади меня, сделал то же самое с моим плечом, а за ним последовали монитор, Филин и Микроб. Чтобы пройти по узкой дорожке, нужно было выстроиться в линию, как детсадовцы, переходящие дорогу, держась одной рукой за идущего впереди, а другой за стену. Нетрудно представить, что перед лицом этой кромешной тьмы никто не хотел стать вожаком отряда. Раньше Сундук проявлял инициативу, но, очевидно, это было просто показухой. На его лице отражался ужас. Нарушение правил лабрадором в сегодняшней игре сделало его идеальным кандидатом на эту роль. «Филин, не надо за меня так крепко держаться», — невнятно пробормотал сзади монитор. В этот момент мы только свернули за первый угол после входа туда. Исходя из прошлого опыта, мы должны были продолжать двигаться вперед довольно долго, прежде чем окажемся перед следующим поворотом. Если мое чувство пространства не подводило, мы сейчас должны были быть на втором этаже дома с привидениями, то есть над продуктовым магазином, очень близко к северной стене. Странно, что, глядя наверх из уличного сада, можно было ясно увидеть два арочных окна на этой стене. В коридоре не то чтобы не было никакого света, просачивающегося через окна. Протянув руку и пощупав правую стену, можно было почувствовать лишь шероховатую плоскую поверхность, а не что-то хоть отдаленно напоминающее окно. Казалось, что кто-то построил еще одну стену с внутренней стороны окон, создав таким образом это абсурдное пространство. Никто не знал, когда была построена эта стена. Возможно, она существовала здесь еще 100 лет назад, и никто представить не мог, какое у нее назначение. Этот дом был такой же нелогичный, как лабрадор. Независимо от того, закрыты ваши глаза или открыты, здесь, если посмотреть по сторонам, сцена вокруг никак не изменилась бы. Говорят, что всего несколько минут в темноте позволяют глазам привыкнуть к окружающей обстановке. Но в месте, где совершенно нет света, такая идея казалась абсолютно наивной. Я словно провалился в пустоту, и связью с миром стали только пол под ногами, стена под кончиками пальцев, плечо лабрадора и рука сундука. Но были ли это все еще лабрадор и сундук? Как только я начал переживать, не превратились ли мои товарищи в монстров, готовых укусить меня в любой момент, произошло некое изменение. Стена, за которую я держался левой рукой, внезапно исчезла. Согласно установленному маршруту, в конце коридора мы были должны повернуть налево, развернуться на 180 градусов и пойти в противоположную сторону. Да, еще одна необъяснимая конструкция. Поэтому слева в стене должен был быть проем. Но проблема в том, что лабрадор, который шел впереди, даже не собирался поворачивать. «Лабрадор!» Вопль сундука взорвался в моих ушах, как петарда, напугав меня. Вероятно, он тоже ожидал поворота, и его голос звучал потрясенным и злым. Лабрадор сделал вид, что не услышал. «Здесь есть дверь!» В этот самый момент пробормотал он себе под нос. «Дверь?» — с любопытством переспросил монитор. «Где?» «Она прямо спереди. Я могу протянуть руку и дотронуться до нее». И правда, мы всегда поворачивали по коридору, поэтому считали само собой разумеющимся, что впереди тупик, и даже не замечали, что там есть еще дверь. Я не знаю, что стряслось сегодня с лабрадором, заставив его ошибиться и случайно наткнуться на, похоже, развилку. «Не обращай внимания на дверь». Филин, очевидно, не хотел добавлять никаких приключений. «Пойдемте быстрее». Но его просьба была полностью проигнорирована микробом. «Можешь открыть ее?» — взволнованно спросил последний. Тогда я вспомнил, что этот парень всегда лезет на рожон. Скорее всего, он уже напрочь забыл все уроки, полученные среди кустов роз. «Сейчас попробую», — сказал лабрадор. «О, тут открыто». В закрытом коридоре я словно почувствовал едва уловимый поток воздуха. К счастью, по крайней мере, эта дверь не издала такого страшного звука, как деревянная на кухне. На самом деле, если бы лабрадор ничего не сказал, я и не понял бы, что дверь уже открылась. «Давайте», — поторопил микроб, — «зайдем и посмотрим». «Посмотрим?» Я было собирался указать на абсурдность этого слова, когда почувствовал давление на свое плечо. Парни позади меня продвигались вперед либо сами, либо вынужденно, и мне ничего не оставалось, кроме как тоже сделать шаг вперед. Лабрадор уже вошел в дверь. И тут я кое-что вспомнил. «Эй, подождите!» Но было слишком поздно. Бум! Одновременно с этим приглушенным звуком лабрадор закричал от боли. «Ой, Сяя, прекрати толкать!» Секундный хаос, затем все прекратилось. «Ты врезался в стену?» — спокойно спросил я. Лабрадор выпалил ряд нецензурных ругательств. «Эта проклятая стена оказывается кривая!» Из-за большого расстояния, пройденного по коридору, мы, сами того не ведая, достигли северо-западного угла на втором этаже дома с привидениями. Внизу находилась дверь продуктового магазина, который сейчас был заперт. Угол внутреннего пространства здесь был намеренно срезан и образовывал откос. Так окно выходило прямо на перекресток и давало более широкий обзор. Если окно не заложено, тьма никуда не собиралась уходить. Очевидно, что стена с неизвестным назначением тянулась из коридора досюда. «Будь осторожен, здесь большая дыра в полу». Пока лабрадор все еще стонал от боли, сундук уже начал исследовать помещение. Такая форма... Похоже, это унитаз». После этих слов я почувствовал, что под моими ногами тоже что-то изменилось. Это уже был не упругий деревянный пол из коридора, а каменная плитка с выпуклым узором, как на кухне. Я сразу замер на месте. Если учитывать санитарное состояние кухни, черт его знает, какие мерзости могут находиться на невидимом мне полу. Некоторым облегчением было то, что, по крайней мере, запаха не было. «Это просто туалет». Микроб потерял интерес. «Ладно, пойдемте отсюда. Все, кому нужно в туалет, должны подождать. Позже сходите в Цинфу». Это прозвучит немного самодовольно, но я не мог не испытать гордости. Микроб уже знаком с уборной вестибюлем отеля Цинфу и не будет преувеличением сказать, что это связано с моей находчивостью. На острове Шицуй нет общественных туалетов, поэтому при игре в уличном саду требовалось решать проблему известных чрезвычайных ситуаций. До школы не так уж и далеко, но по школьным правилам нам было запрещено бродить по улицам после уроков, так что это выходило то же самое, что загнать себя в ловушку. И когда я решил пойти в туалет отеля Цинфу, даже монитор посчитал это безрассудной идеей, не говоря уже о насмешках лабрадора. «Это пятизвездочный отель!» В городе С отель Цинфу – недосягаемое место. Он был построен в 1983 году и имел самые красивые виды на одноименный залив. Поскольку на острове Шицуй был запрещен любой транспорт, для встреч и проводов гостей у реки на южной стороне острова построили специальную дорогу. Говорят, что на заре деятельности гостиница принимала оплату только в иностранной валюте и иностранными валютными сертификатами, что придавало ей статус международный. За великолепной вращающейся дверью два высоких швейцара-иностранца всегда стояли, вытянув руки по швам, с чрезвычайно величественным видом. Кажется, стоило подойти хоть чуть ближе, как тебя тут же схватили бы за воротник и вышвырнули, как блудного кота. Поэтому, когда они вежливо поприветствовали меня и с радостью толкнули за меня вращающуюся дверь, мне даже не пришлось оглядываться, чтобы почувствовать на своей спине восторженные взгляды. На самом деле все очень просто. Если отбросить в сторону предубеждение, дело обстояло так. Даже при жалком виде микроба с текущими из носа соплями, никто не осмелился бы предположить, что родители мальчика, которому явно нужно попасть в отель, не являются здесь VIP-гостями. Вернемся к делу. Микроб был прав. Туалет сам по себе действительно не вызывал интереса. Несмотря на неоднократные попытки сундука что-то нащупать, новых тайных ходов обнаружено не было. Тогда все насильно вытащили оттуда лабрадора. Наша толерантность к темноте достигла предела. Мы продолжали идти по коридору, и по пути больше не было ничего сказано. Вскоре коридор завернул направо, и, наконец, впереди показался тусклый свет. Колонна детсадовцев распалась, и мы в спешке выбежали из коридора. Снаружи был просторный зал с одинокой маленькой лампочкой, свисающей с потолка, раскачивающейся взад-вперед в воздухе. Непонятно было, раскачивается она ветром, или же невидимая рука тянет ее за провод. В одном углу холла была лестница. Если спуститься по ней вниз, можно будет выйти из дома с привидениями через парадную дверь на 4-й улице Шицуй. Неужели мы уже дошли до конца? Как это возможно? Если это все, то как это место можно назвать домом с привидениями? Уныние заднего двора и ветхость кухни были ничем иным, как увертюрой для создания настроения. Путешествие по темным и загадочным коридорам можно сравнить со вступлением, и только после входа в этот зал наступал момент настоящего действа. В зале было расставлено несколько предметов мебели. Судя по очертаниям, то, что стояло в центре, представляло собой несколько кресел на низких ножках или диван с креслами по обе стороны. Рядом стоял высокий предмет, напоминающий вешалку для одежды. Да, все, что мы могли видеть, это контуры. В зале было не так темно, как в коридоре, но вся мебель была покрыта плотной тканью, похожей на ту, что покрывают трупы, лежащие в морге. Также там было окно, выходящее на запад. Напротив него стояло что-то типа большого куба, тоже покрытого белой тканью. На первый взгляд он был похож на монитор, увеличенный в десятки раз. Но монитор стоял с нами, так что там, скорее всего, был стол. Кровавый закат сгустился в луч света, беспрепятственно врезавшийся в его, предположительно, столешницу. Пыль развивалась и танцевала в столбе света, словно блуждающие души рыдали об обидах, не дававших им покоя. По мере посещения дома с привидениями шокирующие ощущения, испытанные здесь во время первого визита, стали ослабевать. Но каждый раз, когда мне приходилось проходить сквозь эту наполненную воспоминаниями мебель, мои шаги неизбежно замедлялись. Если только не... Это... Смотри!» Кто-то похлопал меня по спине. Это был Филин, указывающий в сторону лестницы с очень странным выражением лица. Я проследил за его пальцем и сразу заметил крайне необычную картину. Лестница была разделена на две половины, и правая сторона вела вниз. С левой стороны была установлена толстая противоударная железная дверь, а над перилами были приварены толстые и тугие железные прутья, доходящие до самого потолка, похожие на прутья клеток в зоопарке. Железные двери всегда были плотно закрыты, не столько для того, чтобы защититься от воров, сколько, наверное, для того, чтобы не допустить побега тех, кто внутри. Но сейчас железные двери были открыты, и лестница за ними вела вверх. Тогда я услышал шаги. «Да-да-дон, да-да-дон!» Я оглянулся на своих товарищей. Все, как и я, стояли в оцепенении. Очевидно, не они издавали этот звук. «Да-да-дон!» Ошибки быть не могло. Шаги раздавались со стороны лестницы. Внимательно прислушавшись, я услышал звук, похожий на удар тяжелого предмета о землю. «Да-да-дон!» Из-за угла на середине лестничного пролета появился черный матерчатый башмак. «Хк!» Медленно нам явился сгорбленный силуэт старухи с морщинами по всему лицу и серебристыми волосами. Если б не затуманенные, но свирепые глаза, можно было бы подумать, что это обычная старушка. Держа в руке огромную бесформенную сумку, она ударила ею близ края матерчатой обуви. «Дон!» Это была довольно старая клетчатая сумка. Красные и синие полосы, образующие клетки, почти стерлись. Не было ясно, что там за содержимое, но, судя по одному только тяжелому звуку, весила она явно немало. Я сразу почувствовал себя так, будто меня запаковали в эту сумку. «Призрак! Призрак! Призрак ведьмы!» Филин бормотал, как во сне, его зубы не переставая стучали. К счастью, монитор сохранял спокойствие перед лицом опасности. «Бегите!» – прошептал он, пробуждая нас от оцепенения перед бездной ужаса. Сундук коснулся моей спины, заставив меня споткнуться и непроизвольно шагнуть вперед. А микроб и лабрадор впереди меня уже бросились к лестнице. Мы просто бежали вниз, не думая о том, что призрак ведьмы нападет на нас сзади. Спрыгнули на 5-6 ступенек и выползли за дверь. На четвертой улице Шицуй, ведущий нас лабрадор, не стал возвращаться в уличный сад, а повернул налево и побежал в направлении отеля Цинфу. Возможно, эта встреча заставила его намочить штаны. После каждого шока, когда напряженные нервы расслабляются, наступает непреодолимое чувство усталости. Микроб снова начал безостановочно чихать, монитор согнулся, а Филин просто присел на обочину. Даже сундук запыхался. Остановились, помолчали. Потом все подняли головы и не смогли придумать ничего лучше, кроме как рассмеяться над испуганными лицами друг друга. В тот момент, находясь на седьмом небе от счастья, мы ничего не знали о надвигающейся на нас беде. Лабрадор дважды подпрыгнул на месте, прикрывая промежность обеими руками, и его лицо налилось краской. Он больше не мог терпеть. Когда парень уже подошел к отелю Цинфу, переваливаясь как лягушка, вдруг услышал позади себя зловещий голос: «Стоять!»